Я страшно боюсь, что Энрика попала в руки какого-нибудь негодяя, который, по крайней мере, должен быть какой-нибудь восточный принц. Да, мой друг, его дворец в Гранадской улице так великолепен, что герцог де ла Торре со своей удивительной изобретательностью едва ли мог бы придумать что-нибудь подобное. Франциско Серрано остолбенел. В первый раз пронеслась в его воображение прекрасная картина его первой любви со всеми обольщениями уже минувшего счастья. В первый раз пришла ему мысль, что Энрика, это прелестное создание, могла полюбить другого мужчину и последовать за ним. То, что он считал немыслимым и невозможным, то, о чем он позабыл, гоняясь за счастьем и славою, теперь являлось перед ним с ужасной вероятностью. Энрика могла полюбить другого. Одним словом, поступила так, как он сам поступил. Как она была хороша сегодня! Ее бледное и серьезное лицо сделалось еще прекраснее. «Был ты во дворце?» — спросил он нерешительно. — Нет. Я только видел, как прекрасная Энрика с доном, который ее провожал, вышли из кареты и скрылись за дверьми дворца. А потом? Потом я спросил у одного егеря, кто живет в этом доме. — Что же ответил он тебе? — Говори скорее. Я отомлюсь тоской и беспокойством, — умолял Серрано. — Дворец принадлежит дону Отцо, — ответил мне вежливо егерь. Он живет в нем один с донной Энрикой. «Дон Отцо?» — проговорил Франциско задумчиво. «Я этого имени никогда еще не слыхал. Мне помнится, я где-то слышал, что первые цыганские князья носили это имя», — возразил Прим. «Спасибо, мой дорогой Жуан. Теперь мне надо идти на Гранадскую улицу. Так позволь мне проводить тебя». Серрано не решался, что ответить. «Я знаю, что это тебе неприятно, но не думай, что я тебе в чем-либо буду мешать. Я только считаю своим долгом не покидать тебя. Если так, то ты, должно быть, знаешь более меня. Какое-то предчувствие говорит мне, что я не должен пускать тебя вечером одного в этот чудесный дворец, в который ведут 4 или 5 дверей», — возразил Прим. «Мой милый товарищ, я все более и более чувствую, что ты должен мне заменить брата, который покончил свою темную жизнь в уединенной гостинице Сьерры Гуадарамы. Позволь мне обнять тебя, мой Жуан. Теперь отправимся скорее на Гранадскую улицу, ибо знай, моя первая, горячая любовь принадлежала этой прекрасной, когда-то цветущей Энрике. И с тех пор, как я ее снова увидел, любовь эта восстала с новой силой от продолжительного мертвенного сна. Надень этот плащ, у меня есть другой для себя, и пойдем скорее». Франциско Серрано и Прим вышли из замка и направились через толпу людей и множество переулков на отдаленную Гранадскую улицу, украшенную многочисленными великолепными зданиями. Вдруг проскользнула мимо них фигура, закутанная в черный плащ, и скрылась в тени домов. Прим с изумлением посмотрел на нее. Что-то промелькнуло в его воспоминании. Но он не мог себе тотчас дать отчета в том, где он прежде видел эту сгорбленную фигуру. Он ничего не сказал. Взоры Серрано были обращены наверх, к освещенным окнам и балконам, в которых между цветущими гранатовыми деревьями мелькали женские лица. Друзья приблизились к большому великолепному зданию, которое неоспоримо было самое красивое на всей улице, населенной грандами. 6 толстых двойных колонн из белого мрамора поддерживали широкий балкон, покрытый тропическими растениями. Между этими столбами, ступени из тщательно сложенной мозаики вели к пяти дверям, которые казались сделанными из прозрачного металла.